Любовь придет, на печке найдет. Безумная влюбленность в Карена Шахназарова, бабушкина мудрость, встреча с судьбой. Я была совсем молодой девчонкой и безумно влюбилась в Карена Шахназарова. Я была молодой девчонкой, 24 года, а Карен чуть постарше, уже в красивом возрасте. Ему было 28 лет, это солидно. А в 24 еще сам ничего не понимаешь. Я действительно была очень сильно в него влюблена всем своим сердцем. Я любила его и уважала. Мне очень нравились его образованность, его воспитанность, его отношение к женщинам. Я понимала, что это человек из какого-то уникального рода, с уникальными генетическими секретами. Помню, как я говорила ему: «Ты наш генетический фонд». У Карена была своя собственная квартира на Старом Арбате, где мы, собственно говоря, и встречались. В том же доме находилась квартира его родителей, куда мы иногда заглядывали. В родительской квартире, в комнате Карена, он ставил мне мою самую любимую до сих пор пластинку «Bee Gees». Песня называется «How deep is your love?» – «Как глубока твоя любовь». Помню, как я танцевала под эту великолепную западную музыку, которую я чувствовала иногда даже сильнее и глубже, чем отечественную. Я была в таком восторге, так сильно влюблена, да еще и эта музыка, боже мой, до сих пор эта песня остается моей самой любимой на свете. Короче говоря, я в него втюрилась. И он, серьезный, достойный человек, говорит мне спокойно: «Я ухожу писать сценарий с Сашей Бородяцким. Между прочим, не самым последним сценаристом. И, между прочим, не для самого последнего фуфла в нашем кинематографе. Они создавали сценарий «Мы из джаза». Потрясающий фильм. Обожаю его всей душой, как и сам джаз». Но Карен не объяснил мне, что он уходит глубоко и надолго. Я думала, мы будем продолжать видеться или как-то поддерживать контакт. В тот момент я еще не понимала, как это – писать. Вот сейчас я пишу эту книгу и понимаю, что добраться до меня никто не может. Я на своей закрытой волне напрямую связана с Богом и своими воспоминаниями. А тогда он не позвонил мне ни разу за 3 месяца. Боже, как я сходила с ума! Я просто себя извела. Не звони мне. Я не знаю, что тебе сказать. Влюблена я тайно, затаённо, что никто о сём не должен знать. Не звони мне. Я не знаю, что тебе сказать. Я мучилась, я страдала, я плакала, я была оскорблена, я была обижена, как человек, как женщина, как все. Сейчас все это, конечно, выглядит так смешно и глупо. Да, он мне не звонил, но работал человек, работал, сценарий писал 3 месяца. А я думала, что я уже больше нежеланна, нелюбима. И так далее. О, Господи, это все от ума. Глупый ум, горе от ума. И вот эта боль, это женское оскорбление. Я вам не могу его передать хорошо, что исцеление мое произошло буквально за 1 минуту. И сейчас я вам расскажу, как. Итак, ситуация дошла до беспредела. Мои истерики происходили постоянно. Я была с бабушкой в ее малюсенькой квартире на Коровинском шоссе. И в один день она вдруг присела ко мне на диванчик, обняла меня и говорит: «Ну что ж ты так убиваешься-то, а? Судьба придет, на печке найдет». Я услышала ее сердцем, почувствовала, что происходит чудо, открылась и доверилась. Я знала, что от бабушки идет любовь, что с моей стороны идет любовь, что мы с ней обе находимся под колпаком божественной любви. Вот настолько я почувствовала ее слова. Она проводила меня на вокзал, Ленинград. А на следующий же день я встретила композитора Максима Дунаевского, своего будущего мужа. Его лицо я запомнила, когда я ехала в Ленинград в эту самую ночь после бабушкиных слов. На следующий день после съемок я вернулась к себе в отель в гостиницу «Ленинград». И там произошла наша знаменательная встреча. Уставшая и голодная, после съемок, глубоким вечером, я стояла в роскошном буфете в гостинице «Ленинград», покупая себе какую-то еду, не помню что. Вдруг ко мне подошел человек, как-то странно, но суперсовременно и красиво одетый. На нем были ковбойские сапоги, а в них заправлены джинсы, и я сразу же обратила на это внимание, подумала про себя: точно какой-то музыкант. Он представился как помощник композитора Максима Дунаевского и сказал, что приглашает меня пройти в номер к самому Максиму Исаакчу, где тот устраивает маленький концерт и будет исполнять собственные песни. Я охренела и разозлилась безумно. Никакого Дунаевского я не знала и думала, как так можно приставать к женщине в буфете. Помощник успел мне сказать, что композитор живет в большом роскошном номере с роялем. Я ответила, что, в общем-то, тоже живу в неплохом номере за несколько стен от вашего композитора. И вот я возвращаюсь в одиночестве к себе в номер и вдруг слышу звуки музыки. Как это было прекрасно! Я не выдержала и пошла на звук именно к тому номеру, где жил композитор Дунаевский. Меня провели в комнату и посадили. Максим продолжал играть. Боже мой, как же мне было стыдно! Как же мне было стыдно! Он играл все мои самые любимые песни! «Пора, пора, порадуемся» из «Трех мушкетеров», «Кленовый лист», «Я водяной, я водяной» и другие. А я даже не знала, что он был автором всех этих произведений. У меня из глаз потекли слезы. Вот тогда и случилась моя влюбленность. Я влюбилась не столько в Максима, как в человека, сколько в его гений. Это моя слабость. Люблю я гениев. Просто я не знала, какую высокую цену придется заплатить за жизнь с ними. В ту же самую ночь Максим начал прорываться ко мне в номер. Я предчувствовала это заранее. Когда я ушла к себе, минут через 20 или 30 раздался стук, которого я ожидала. Помощник Аркадий подвел Максима к моему номеру и практически заставил его постучать в дверь. Максим был такой стеснительный. Я стояла посередине своего номера, а он так и не вышел из предбанника. Стоял там и молчал. Я тоже молчала. «Ну хорошо», — произнес он спустя 2 минуты. «Я пришел пожелать вам спокойной ночи». И ушел. Это была наша первая встреча. Но потом все уже случилось, как Бог велел и как он вел. Все происходило безумно быстро. Через 2 недели мы сняли квартиру в какой-то заднице. В один момент раздался звонок от Карена Шахназарова. Трубку снял Максим и только потом передал мне. Карен сказал: «Ну вот, я закончил работу. Сценарий готов. А ты как? И кто это вообще на телефоне? Это Максим Дунаевский. А что ты делаешь с Максимом? Сколько же удивления было в голосе Карена спустя 3,5 месяца отсутствия. А дальше я ничего не помню. И почему же я решила, что именно Максим является моей печкой или судьбой? Этого я не знаю.